У дома Джорджа Хелен пересела в автомобиль отца, и они попрощались с Уинфилдами. Эдвина еще раз поблагодарила Сэма за прекрасный вечер, и они одновременно улыбнулись, глядя на прощальный поцелуй Джорджа и Хелен. «Скоро увидимся», — сказал Сэм, и на долю секунды Эдвине показалось, что и ей, и Сэму все-таки не очень повезло в жизни. На следующий день у Алексис начались съемки. Работа оказалась неожиданно трудной, и бывали дни, когда к вечеру она едва держалась на ногах. Но, несмотря на это, ей по-прежнему очень нравилась профессия киноактрисы. Сначала Эдвина сопровождала сестру ежедневно, но потом, видя, что Алексис с головой ушла в работу, решила ослабить контроль. Алексис прекрасно справлялась с ролью, и вся съемочная группа относилась к ней очень хорошо. Как некогда Джордж, она сразу почувствовала себя в Голливуде в своей стихии. Эдвина очень радовалась ее успехам и гордилась сестрой. «Она словно преобразилась», — сказала Эдвина Джорджу, когда они втроем ужинали в любимом ресторане «Хелен». Неподалеку Рудольф Валентино танцевал с Констанцией Талмадж, и Эдвина внезапно вспомнила о Сэме. Они стали добрыми друзьями, и она очень ценила его компанию. Но он уехал в Кентукки, чтобы приобрести пару новых лошадей. «Надо признать, — сказал Джордж, наполняя шампанским бокалы, — что Алексис работает неплохо, гораздо лучше, чем я ожидал. Но...» — он внимательно посмотрел на Эдвину. «Я не уверен, стоит ли радоваться по этому поводу». «Почему?» — удивилась она. «Коль так все хорошо, как ты говоришь, почему бы и не порадоваться?» «Потому что очень скоро я не смогу контролировать ее. Стоит ей сейчас добиться успеха, и со всех сторон посыплются предложения. Что делать тогда?» Эдвина уже размышляла на эту тему, но ни к какому решению так и не пришла. «Надо подумать. Но как бы то ни было, нам все равно скоро придется уезжать». Джордж собирался вскоре жениться, а Алексис, несмотря на ее горячее желание, еще было слишком рано начинать самостоятельную жизнь в Лос-Анджелесе. Джордж беспокоился зря. По окончании съемок новых предложений не последовало, и к началу учебного года Уинфилды вернулись в Сан-Франциско. Эдвине очень не хотелось уезжать из Голливуда. Она часто вспоминала приятную компанию и потрясающие ужины у Сэма. Свадьба Джорджа и Хелен была назначена на конец сентября, и меньше чем через месяц им снова предстояла поездка в Лос-Анджелес. К тому времени Алексис, вероятно, получит новую роль, и она уже намекала сестре, что неплохо бы снять в Голливуде квартиру. Эдвина не возражала, но с условием, что Алексис найдет себе подходящую компаньонку. Ситуация была какой-то неопределенной, и Эдвина никак не могла решить, когда им стоит ехать. В конце концов, Джордж приехал за ними сам. Всю обратную дорогу он нервничал, и Эдвина ласково успокаивала его. На сей раз они остановились в отеле «Беверли-Хиллз», потому что Эдвина не хотела мешать приготовлениям к свадьбе. Вечером накануне свадьбы Джордж собирался устроить последнюю холостяцкую вечеринку. «Боюсь, не дотяну до конца недели», — стонал Джордж. «Никогда не думал, что свадьба — такое утомительное занятие». «Перестань притворяться», — смеялась Эдвина. «Тебя же просто распирает от счастья. Как дела у Хелен?» «Не будь ее рядом, я давно бы сбился с ног. Она помнит каждую мелочь. Какие цветы надо заказать, что надо сделать сегодня, а что завтра, кто точно приезжает, а кто, вероятно, не приедет, когда и куда мы должны идти. Мне остается только выполнять ее указания и платить по счетам. Если бы не она, я, наверное, не справился бы со всем этим». «Джорджу действительно повезло», — подумала Эдвина. Решили, что свадьба пройдет с соблюдением традиционных обрядов. И сам Сесиль де Миль обещал выступить в роли распорядителя. праздновать решили в саду Сэма Горвица среди пышно цветущих роз и гордений. В доме тоже накрыли столы, а перед входом разбили два огромных шатра с лентами, на которых написали имя каждого из гостей.